Глава 18. Зов. С утра вчерашние события воспринимались как сон, игра воображения. Остался один. Вот только тамбовский волк мне товарищ, да и то. Волку-то в душу не заглянешь. Ночью шел небольшой дождь. Представляю, что тут осенью начнется. Сразу подумал, что у меня ливневки нормальной нет, да и септик нужен. В общем, обустраиваться надо серьезно. Снова утренние ритуалы, зарядка, упражнения, планирование. Зачем все это делать? Во-первых, это практика выработки привычек, часть стратегии личного развития. Развиваться можно только в ограничении, иначе нельзя нормально управлять вниманием. Правила, списки — все это корсет для целей, для внимания. Иначе расползаешься, раздергиваешься, отвлекаешься, забываешь и оставляешь на потом. В итоге обычный хаос. Способность управлять своим вниманием — это база, это самое главное и трудное. Но это и шаг к независимости своей личности. Со временем ты не зависишь от чужого мнения. Появляется смысловая независимость, осознанность. А чем более осознанный человек, тем больше зазор между раздражителем и реакцией. И, соответственно, меньше глупостей и ошибок, и ровнее жизнь. Вот поэтому надо ограничивать себя. В этом огромная сила. Следить за действиями, за мыслями, за словами. Ты там, где твое внимание. Ты то, что ты практикуешь. Благодаря ранним подъемам ты как будто две жизни живешь. Можно успеть сделать в два раза больше. Опять же, важно жить по природным ритмам. Все дела, требующие мозговой деятельности, переносишь на утро. Вечером — расслабление и покой. Жаворонков и сов не существует. Просто нужно раньше ложиться спать и высыпаться в вечер, а не в утро. Вот и весь секрет. Итак, каков план на сегодня? Идти воевать? Как не потерять инициативу? По-хорошему, чтобы не бояться, нужно сделать такие рейды регулярными, но в то же время не повторяться, чтобы не просчитали, а стало быть, не действовать по шаблону. До обеда наведу порядок в операторской, перечищу оружие. И надо уже подумать по поводу электростанции. Солнца нет, батареи почти не заряжаются. Меня спасает то, что у меня не один прибор, а несколько. Но и это уже не выход. Нужно какой-нибудь там ветрогенератор ставить. Ой, ничего я в этом не понимаю. Нужно будет книги какие-то заказывать, инструкции. Тренировка с винтовкой и пистолетом остаются обязательными. Иногда тренируюсь прямо в доме и в подвале. Провожу зачистку помещений, обрабатываю углы, досматриваю с постоянной сменой магазина с переходом с винтовки на пистолет и обратно. При работе в подвале выяснилось, что мне необходим фонарь на винтовку. Закончив все утренние дела и процедуры, сел за терминал. Время поставки. И сел, надобно сказать, не без волнения. Бывало так, что если сразу вещь не взять, то потом ее может и не быть. Особенно это касается оружия. Но у меня все стабильно. Оружие как не давали, так и не дают. Никакое, даже гладкое. Именно поэтому я схитрил и ввел инженерные боеприпасы и безосколочные гранаты. Много экспериментировал. Взрывчатку тоже не дают. А вот порох дают, селитру тоже. А с селитрой много чего можно напридумывать. Задержал дыхание и ввел заветное РГ-60ТБ. Ручная термобарическая граната. Терминал выдал доступно без ограничений. Выдохнул. Ну вот и отличненько. Вот и повоюем. Давайте, на все деньги. Граната сия представляет собой черный пластиковый цилиндр с овальным дном и верхом. Вот жаль только, что корпус гладкий, и, к примеру, проволокой приматывать ее неудобно, не за что зацепиться. Изначально не собирался никуда идти, хотел поработать по дому, но что-то все из рук валится. За что не берусь, все не идет. Все мысли направлены в лес. Вышел на поляну. Вон он стоит стеной, огромный, могучий, темный, мрачный. И как будто всасывает меня в воронку, зовет. Иногда аж мурашки по коже. Я тут уже с ума схожу со всеми этими делами. Иногда кажется, что лес — это отдельная сущность. Ну, как море. Постоял, посмотрел, вглядываясь в эту темно-зеленую стену, замершую на кромке поляны. Человек и лес. Что-то завелось там глубоко внутри, какое-то древнее зло, которое зовет меня. По траве пробежал ветерок, от меня к лесу пошли волны. «Да понял я, понял!» — сказал я громко и пошел собираться. Ха, сборы, как бы чего не забыть. Для этого я и использую чек-листы на разные случаи. Помню, еще в армии, в маршах делал записи. Что взял лишнее, а что забыл, как лучше уложить рюкзак. Потом обрабатывал записи и получал чек-лист, прошедший проверку на практике, усушку и утруску. И время экономит, и ничего не забудешь. В общем-то, все было готово. Покидал все в тележку, закрепил сеткой, закрыл дом и поехал. Промелькнула мысль, увижу ли я еще этот дом, но сразу же отогнал ее. Надо думать о более важных вещах. Поехать решил также по предгорьям, до места нашего последнего рандеву с каннибалами. Броник, каска, ну, все как положено. Рядом лежит теплак для постоянной проверки. Мотоцикл очень удобен тем, что можно погрузить туда кучу всего. И теплую одежду, и кучу патронов, гранаты, ну и другие тяжелые вещи, которые пришлось бы перейти на себе, хотя бы, конечно, часть из них. Придется тащить в любом случае. Но, если честно, это намного лучше, чем каждый раз пешие выходы в полной выкладке по горам. Проблемы у меня возникли за рекой. На мотоцикле я забрался на вражескую территорию так далеко, как еще ни разу не забирался. Реку решил форсировать в другом месте, поэтому изначально ехал максимально высоко. И действительно, это не составило особого труда. Но и возвращаться придется этим же путем. И вот тут на меня можно устроить засаду. Не, это, конечно, минус. А так мотоцикл бросать, что тоже не вариант. Или же толкать его по горной реке, что тоже мало приятного, да и опасно. Нужно будет все оттуда вытаскивать, патроны, электронику и так далее. Замочу иначе все. В итоге помечтал, как построю пешеходный мост через реку. Ну-ну. Но, с другой стороны, есть и плюсы. Мощный мотоцикл-вездеход позволяет добраться в такие места, в которые на своих двоих будет очень тяжело, тем более с грузом. Можно, конечно, но это займет весь день, и ночевать придется. Дополнительные баки в дисках колес считаю совершенно гениальным изобретением. Хотя вожу пару канистр с собой, на всякий случай. Оценить свое местоположение с этой точки не представляется возможным. Надо забираться наверх, на скалы, куда я до сих пор так и не залез. А отсюда это просто лес со множеством звериных троп. Собственно, по такой тропе я и еду. Причем натоптали ее основательно какие-то копытные. Реку преодолел, стал спускаться. Река — это теперь своего рода Рубикон. А дальше для меня терра инкогнита. Стал искать место для парковки и укрытия байка. Надо сделать так, чтобы снизу было не разглядеть. Спрятал его за дерево, завалив нарубленными ветками. Больше всего опасался, что если начнется бой, чтобы меня не отжали от гор и от мотоцикла. Надо этого не допускать. И вообще, по возможности действовать отсюда, с высот, использовать свое преимущество. Красивый тут лес, напоминает Приморье. Дорожки, переплетенные корнями деревьев, мох, папоротники, много камней, есть даже большие валуны. Кое-где пробиваются родники, превращающиеся в ручьи. Хорошо же тут. Вот здесь в походы надо ходить с палаткой. Ну, это потом как-нибудь. Постоянно думаю о том, чтобы перекинуть прицел на ночник. Но пока не делаю этого. Ночник использую как прибор наблюдения. Прошел уже, наверное, с километр от того места. И плохо, что все не точно. Можно считать шаги и с помощью компаса вычислять примерные дистанции. Но я этого не делаю. Троп тут очень много. Прямо звериные трассы. Часть уходит вверх, теряясь где-то там. Некоторые уходят полого вниз к лесу. Вот по такой тропе я и иду. Ну, зверя тут много, никто его не бьет. И я думаю, что это какие-то горные копытные или же кабаны. Если идешь в головняке, то перед поворотом или изменением ландшафта, например, ты не видишь, что впереди. Нужно знаком останавливать группу. Те приседают и разбирают сектора, а головной дозор доразведывает маршрут. Поскольку моя группа состоит из одного человека, то все я это делаю сам. И вот сейчас как раз такой поворот. Вниз. Надо проходить его очень аккуратно. Запросто можно столкнуться с группой противника. Но в этот раз мне ночник не пригодился. Услышал крик, точнее, вопль. Кричал человек. Еле слышно, но вполне отчетливо. Внутри аж похолодело все. Так, теперь надо быть очень внимательным. Аккуратно вскинул винтовку, ступая с пятки на носок, обхожу по окружности этот поворот, одновременно водя стволом по сторонам, особенно рядом с валунами, где может кто-нибудь сидеть. Но никого нет, продолжаю движение. Как только вышел за поворот, сам присел за камень и начал осматриваться в ночник. Есть. Да как много. И показывает 350 метров. Всех не вижу, только маленький фрагмент между деревьями. Надо поторапливаться. Внимание терять нельзя. Интересно, они выставили боевое охранение? Сомневаюсь, это их глубокий тыл. Сейчас главное не нашуметь, не привлечь внимания. А почему не стреляю отсюда? Да ни черта не видно. Обзора нет. Я вижу постоянно меняющиеся участки. Начну отсюда стрелять? Не, пару, конечно, успею положить, а остальные разбегутся. Вот и ищи их потом. Кто-нибудь да успеет к своим удрать за подмогой. А этого допустить никак нельзя. И в таком случае первыми надо отстреливать именно таких бегунков. Тропа стала забирать выше. А мне и лучше. Главное — обзор. Быстрее, быстрее. Понятно, что в первую очередь хочется спасти людей, которые попали к каннибалам. Первые люди здесь. Но в то же время и не наделать ошибок. Проблема в том, что надо подкрасться чуть ли не вплотную к ним. Но делать этого нельзя, услышат. Хотя они довольно сильно шумят. Иду, иду, иду, иду, еще чуть-чуть, теперь лечь. Это было место то ли казни, то ли жертвоприношения. На небольшой поляне в окружении камней находилось около 10 каннибалов, включая женщин и подростков. Те мало чем отличались от мужчин, такие же высокие, крепкие, обмотанные в коже и в какую-то грубую непонятную ткань. Волосы колтунами, лица перемазаны белой дрянью, то ли краской, то ли мелом, непонятно. У стены на специальных конструкциях были распяты мужчина и женщина, лет под 50. Лица и головы в крови. Женщина уже не шевелилась, а мужик, видно, был еще жив, но, судя по всему, шансов у него не было. Слишком много крови. Зрелище это было не просто страшное, а кошмарное. У женщины объели все ноги. Они просто вырезали полосами мясо и ели тут же, обжаривая на костре, но большую часть развешивали на этой же деревянной конструкции, видимо, вялили. В землю были вкопаны колья, а к ним примотаны горизонтальные жерди. Жертвы были частично раздеты. У женщины видны порезы от копья. Видимо, кричала, и ее затыкали копьями. У мужика тоже был след от копья, но только один, и в живот. И бедро вскрыто. Скорее всего, каннибалы перерезали артерию. Мужик не жилец. Все это долго рассказывать, но это просто вспышка, отпечаток в памяти на всю жизнь. Так что можно уже не спешить. Распределяю цели. В первую очередь выбить мужиков, потом уже как пойдет. Прицеливаюсь в центр груди самому здоровому. Это, видимо, вожак. Спуск. Благодаря глушителю сильного шума нет, но все равно слышен щелчок, по крайней мере, мне отсюда. Вожак чуть сгибается и падает ничком головой в землю. Но еще до того, как он упал, переношу огонь на рядом стоящего. Ни в коем случае нельзя закрывать второй глаз, нужно видеть всю картинку. В итоге там началась суета, но мне это только на руку. Несколько человек подбежали к убитым, стали их трясти. Отлично, расстреливаю и их. Они просто валятся на тех вторым слоем. Какая-то женщина ломанулась прочь, перенос огня на нее в центр спины. Полетела вниз. Ни в коем случае не стрелять в голову. Во-первых, можно промахнуться и потратить драгоценное время. Выстрела в корпус вполне достаточно. Единственный шанс у них — это бежать не от меня, а ко мне, в слепую зону под горку. Но для этого нужно образование и навыки. Еще выстрел, еще. Приклад толкает плечо. Некоторые еще не подохли, шевелятся. А посему работаю уже просто по куче. Все, смена магазина, первый на 20 расстрелял. Внимательно осматриваюсь. Да, некоторые все равно еще шевелятся. Надо идти. Встаю, складываю сошки, спускаюсь по склону. До них 50 метров. С винтовкой неудобно. Перекидываю на спину, чтобы держаться за деревьями. На мотоцикле бы я бы, наверное, здесь не спустился. И тут мне навстречу из-за камня выходит девочка-каннибалка, лет 6, наверное. Так я, наверное, еще никогда не пугался. Успеваю выхватить глок и наставить на нее. Один в один копия девочки из фильма «Звонок». Смотрит на меня спокойно, голова немного опущена вниз, волосы свисают паклями, лицо в крови. А на белом фоне она тоже измазана. Выглядит не просто жутко, вообще ужас. Мелкая, вот я ее и не заметил. А она как раз побежала ко мне, а не от меня. Первая мысль. Она же еще маленькая. Можно перевоспитать, обучить. Новый вид, опять же. С этими мыслями и выстрелил ей в лицо. Пуля попала в район носа, кровь хлынула, заливая грудь. А затылок просто разлетелся кровавым облаком. Пульки-то разрывные. Лицо у нее сложилось вовнутрь, сразу перестав походить на человеческое. Нет человека — нет проблемы. Будешь еще с ней возиться, она возьмет ночью и горлом не перережет. Пистолет в кобуру, винтовку в руки. Иду дальше, надо быть внимательным сейчас. А то, может быть, еще кто-то по кустам разбежался. Потеряешь бдительность и получишь заточку в почку. А вот интересно, тут все время вспыхивают очаги новой жизни. Но постоянно множатся на ноль. Ну, отчасти и моими усилиями. Но я хочу ликвидировать только один вид жизни здесь. Трупы лежали кучей. Некоторые еще стонали и даже шевелились. Подошел, провел контроль. Стрелял из винтовки с глушителем, чтобы не шуметь лишний раз. Ну вот, теперь вроде все. Потрогал пульс у мужика, он был мертв. На всякий случай проверил и женщину. Отвязал их и оттащил подальше, прикрыв их же одеждой. Куртки валялись неподалеку, так же, как и несколько рюкзаков. Вот их каннибалы не тронули. Так, стоп! Их двое. А рюкзака 3. Сразу присел, достал теплак, стал внимательно смотреть по сторонам, одновременно отползая в кусты и прячась. Замер. Слушаю. Минут через 10 вылезла голова, светящаяся точкой, смотрит сюда, по виду девчонка. А вот теперь серьезный вопрос, как ее не спугнуть? Даже думать не хочу, что она пережила и что видела. И очень хочется, конечно, надеяться, что не видела, раз она так далеко спряталась. Главное, чтобы в лес не сбежала, иначе точно ее поймают. Что делать? Проблема еще в том, что в любой момент от этих чертей может подкрепление подойти. Чувствую, недалеко мы от их логова, надо поторапливаться. Снял с головы сетку, каску пристегнул на броник за карабин, стянул... Ну вот теперь я на человека похож. Все это сделал в полный рост, пусть видит. Винтовку за спину, руки перед собой и пошел вперед. 15 метров. Что говорить-то? «Эй, я тебя вижу, не убегай!» Голос скрипучий какой-то от постоянного молчания. «Я нормальный человек!» Говорю и продолжаю идти вперед. «Не убегай! Они тебя поймают! Мы на их территории! Тут очень опасно!» Смотрю, снова появилась голова. Так, уже вижу ее нормально, смотрит на меня. «Стой там, если хочешь!» «Что с родителями?» «Это она. Голос спокойный, без надрыва. «Нет больше твоих родителей, они их убили». Девчонка молчит, лицо белое, но не плачет, просто застыла. Хотя она и так это знала. Я только подтвердил. Привалился к дереву, жду, посмотрел в теплак, вперед, назад, вроде бы никого нет. Переживал за выстрел из пистолета, хлопок довольно громкий, могли услышать. «Мы не на земле, и это очень плохое место. Нам быстрее нужно уходить отсюда. Потом мне все расскажешь, а сейчас нужно дергать отсюда». Она осторожно вышла из-за камня, смотрит на меня. На вид лет так 16-17, крепкое, светлое, лицо обычное, но приятное, одета по-туристически. Ну да, они ведь и есть туристы. Еще раз проверил все вокруг в теплак. «Откуда вы?» «Из Магадана». «Ясно. Ладно, я тебе потом все расскажу. Сейчас нужно похоронить твоих родителей и уходить». Молчит. «Ну да, я же говорю ей все прямо. Тут петлять не нужно. Равно как и жалеть и сюсюкать. Пойдем, поможешь мне». И, не дожидаясь ответа, разворачиваюсь, перехватываю винтовку и иду на место бойни. Она сначала видит всю картину, кучу трупов, лужи крови и застывает. Я аккуратно за локоть отвожу ее в сторону, куда оттащил ее мать и отца. Она опускается на колени рядом с родителями, смотрит на них, начинает вздрагивать всем телом и плакать. Я внимательно наблюдаю, слежу, чтобы она не трогала их и куртки, которыми я прикрыл раны. Они уже все пропитались кровью. У ее матери так почти все мясо с ног срезано. Деликатно беру ее за плечи. Все, пойдем, надо спешить. Вы же сказали, надо похоронить. Да, но давай отнесем ваши вещи. У меня тут мотоцикл недалеко. Я возьму инструменты и начнем. Ох, хорошо, что она слушается. Я очень боялся криков и истерик, но, слава богу, она нормально реагирует, хотя и в шоке. Я взял два родительских рюкзака, она свой, и мы стали подниматься вверх. Тяжело мне с тремя рюкзаками и винтовкой, но ничего, тут недалеко. Все же сделали небольшой перерыв, а то руки уже не держали. В итоге один рюкзак несли вдвоем. Рюкзаки у них большие, 80-литровые. Покидали все, попили воды. Я скинул каску, оставил только свой тактический рюкзак, броник снимать не стал. Все, пойдем вниз. Хотя на самом деле я не хотел ее пускать вниз. Вот не хотел, чтобы она видела их. Дошли до места моей засады. Мне нужна твоя помощь. Сейчас я пойду вниз. Мне надо, чтобы ты сидела тут и смотрела в этот прибор. В ту сторону. Показываю ей направление на дальний лес. За тем местом, чуть не сказал, за местом казни. Но периодически смотри и в другую сторону. Тоже пальцем показываю ей направление. Вижу, что она хочет что-то сказать. Не спорь, так нужно. Я один там не смогу и работать, и по сторонам смотреть. Если увидишь их, свистни. Свистеть умеешь? Хорошо. Если не получится, просто ори. Дал ей посмотреть на меня в прибор. Люди будут светиться в этот прибор, вот как я сейчас. И гильзы все собери, в карман положишь. Но это ж мои родители. Я тоже должна идти. Нет! Ты нужна мне здесь, пойми, они могут прийти в любой момент. Сам я быстрее управлюсь. А если они нападут на нас там, внизу, будет совсем нехорошо, ты это понимаешь? Поэтому сиди тут, смотри в оба и жди меня, я быстро. И мы еще сюда вернемся, обещаю. Задача сейчас была максимально ее отвлечь. Дать ей задание, чтобы она переключилась. И главное, ей не нужно видеть, что с ее родителями сделали. Да никому это видеть не надо. Я приступил к такой привычной работе. Похоронам. Потом подумал, что эти гниды и разрыть смогут, а посему снял дерн аккуратно, быстро вырыл небольшую по ширине могилу, положил обоих туда, присыпал землей, потом закидал камнями, чтобы звери не раскопали, и снова засыпал землей. Заложил дерном, Сверху еще накидал камней и небольшую корягу приволок. Тяжело дыша, стал собирать инструмент. И тут раздался свист. Ах ты ж! Где? Черт! Присел сразу прямо за тот холм с валунами, за которым я сделал могилу. Сзади гора и место казни. Слева направление на земли каннибалов. Справа направление на мой дом. Из-за гор очень легко ориентироваться. Просто подарок от смотрящих для меня с моим топографическим кретинизмом. Вижу, идут трое, два мужика и баба. Идут на это место. Быть может, за мясом пришли, но оттуда им ни хрена не видно. Напряглись, идут осторожно, оглядываются. Подозрительно тихо. Ну и нечего ждать. Ловлю самого рослого в прицел, выбираю спуск, выдох, огонь. У того первым делом подкашиваются ноги, и он, так и удерживая копье, валится ничком. На таком расстоянии скорость пули и энергия очень большая, поэтому, скорее всего, его насквозь прошибло. Сразу же перевод огня на второго. Не успел он упасть, баба уже дала дёру, стреляю ей в спину несколько раз. Вот за что я люблю полуавтомат? Можно сразу создать необходимую плотность огня по месту. Он прощает отсутствие навыков и точности. Смотрю, не идет ли еще кто. Да нет, вроде бы. Теперь осталось последнее дело. Снимаю чеки, подкладываю под все три трупа по термобару, предварительно подложив копья под тела. Они их заберут, по-любому. И напоследок срубаю топором эту проклятую пыточную конструкцию так, чтобы осталась одна основа из кольев. Начинаю быстро работать топором. Фискарс — это хороший топорик, мощный, острый. Голова отделяется после второго-третьего удара. Быстрее! Я уже исчерпал запас времени. Когда восемь голов украшали колья, подложил еще гранаты, причем одному просто накрыл рукой, а другому пару положил под ногу, одну под другую, чуть подкопав землю. Достаточно немного сдвинуть труп, и все, две гранаты в одно место. Ну, честно говоря, я первый раз так ставил. Страшно, конечно. Скопой вниз одну, придерживаю, на нее вторую и придавливаю ногой каннибала. Все, хватит, отход! Она смотрела на меня огромными глазами, в которых застыл ужас. Она-то видела все, что я делал. «Возьми бутылку, полей мне на руки. Давай, давай быстрее!» «Кое-как смываю кровь с землей. Все, потом. Давай залазь в тележку и держись крепче!» Она уселась на рюкзаки, отодвинув ногой окровавленный топор. «Не надо давать ей рефлексировать. Сейчас не время». Примерно в районе реки услышал грохот разрывов. «Отличненько. Ну что ж, сегодня хороший результат». Но мои потери перекрывают любой успех. Каждый человек тут колоссальная ценность. Что это? Подорвались на гранатах. Я когда уходил, оставил. А зачем ты им головы отрубил? А у меня с ними война. Они убили очень много хороших людей. Это напоминание им, чтобы страх Божий почувствовали. И они не люди. Как не люди? А ты что, не обратила внимания на их вид? Они ж совершенно другие. Они тоже не местные, как и мы. Но они совсем из других мест. И сразу без перехода. Как тебя зовут? Маша. Так вот, Маша, твоим родителям не повезло. Я искренне соболезную тебе. Сожалею, что не успел раньше. Так что прости меня. Но я не дал дальше им глумиться и наказал их. Они эти существа. Очень плохие и злые. Они убивают и едят людей. И их надо уничтожить всех, чтобы никого тут не было. Потому как вместе мы существовать не сможем. Подъезжая к дому, осмотрелся в теплак. Проверка — это первое дело. Вообще, если трезво мыслить, я уже нанес им очень большой урон. Хотя, подозреваю, сил у них еще много. Но не бесконечно. Можно, конечно, допустить, поскольку они создали устойчивое сообщество, к ним валятся люсты. Пополнение, так сказать. Но тут есть нюансик. По моей теории, это не типичные представители своего племени, а что-то типа секты. Потому что такая структура не может, вероятнее всего, существовать долго. Эволюционно они проиграют. Во-первых, другие племена их уничтожат рано или поздно. Ну а во-вторых, внутреннее вырождение. Это все хорошо, но процесс нужно ускорять. Ты все гильзы собрала? Вроде. Сколько их у тебя? Пересчитывает. 18. Должно быть 20. Видимо, укатились по склону. Ладно. Ты молодец. Очень хорошо справилась сегодня. Вовремя предупредила. А зачем гильзы надо собирать? Они лесовики, все облазают там. И нам нужно, чтобы они как можно меньше имели информации обо мне. Ну, кроме того, что тут еще люди есть. Вроде как. Были, по крайней мере. Но, честное слово, я не знаю, что с ними. Они находятся на другом конце острова, за каннибалами. Острова? Это остров? Нет, полуостров. Он соединяется с материком. Когда я пробовал туда доплыть, меня обстреляли эти самые люди. Слушай, где мы вообще? Что тут происходит? Вопрос, конечно, серьезный. Давай все разберем, умоемся. Я покажу тебе дом, потом ужинать будем. И я тебе все расскажу. Ну и ты мне все расскажешь. После завершения всех дел я прогулялся на рубеж, который выходит на Медвежий лес. Там у меня карточка огня, окопы, минное поле. Самое опасное направление и самое защищенное. Сегодня я их очень хорошо укусил. Вырвал большой кусок мяса с кровью и костями. Вот не знаю, сколько их там. И подозреваю, что много. Но вот такая единовременная потеря стольких человек и бойцов — это весьма существенно. С одной стороны, сейчас, скорее всего, можно не ждать их нападения. Будут зализывать раны, перегруппировываться и распределять обязанности. Так как им надо как-то кормить оставшихся. Но вот с другой стороны, что я о них знаю? Что убийцы, что каннибалы, что ловят и убивают лостов-потеряшек. Но я не думаю, что их настолько много валится, чтобы можно было все племя кормить. Ладно, сейчас не надо терять бдительность. Нужно продолжать наблюдение. Сейчас с появлением Маши размечтался о том, чтобы караулы нести. Но дурь это все, дурь. Лишнее. В первую очередь надо наблюдать за ней. Она родителей только что потеряла. А мне через пару дней снова в рейд. И необходимо найти путь верхами, разведать их проклятую базу. Они-то фактически дошли до меня, по крайней мере, до морского поста. А быть может, даже и рядом с домом были тихушники какие-нибудь из дальней разведки. Погода была хорошая, тепло. Поэтому расположились на веранде. Кстати, скоро надо будет уже снова готовые обеды заказывать. Какая же отличная тема. Все оказалось просто и грустно. Они семья из Магадана. Он военный инженер-радист Николай Иванович Асташов. Мать Мария Юрьевна Асташова, инженер-технолог. После такого мне самому хотелось разрыдаться. Таких специалистов потеряли. И именно тех, которые сейчас крайне нужны. Решили сходить на Карамкенскую корону с ночевкой. Ха, сходили. Проснулись уже здесь, не так далеко от того места. И почти сразу же попали в засаду. Вооруженному против них непросто, а безоружному, да с двумя женщинами. Хотя если бы Николай Иванович знал, что их ждет, то бился бы до последнего. Лучше уж в бою погибну, чем так. А Маша, как я понял, натура увлекающаяся, пошла в туалет, увидела что-то интересное, пошла дальше и в итоге отошла уже довольно далеко, как будто лесной дух увел ее в сторону. Ну, может быть, и правда увел. Вот так она и спаслась. Забилась потом под камни и так и просидела там, пока я не пришел. Я же рассказал свою историю с самого начала, Когда рассказывал про медведя, долго рассматривала череп, трогала клыки. Даже палец засунула в отверстие от пули. Смотрела, насколько толстая кость. Рассказал про пигмеев, про историю дружбы и потери. Про море и в самом конце про волка. Предупредил, если придет, чтоб не делала глупостей. А вообще, надо вас познакомить. Отвел на второй этаж, показал кровать, комнату. Повезло, что все вещи остались целы. А еще у них были радиостанции. Но с этим будем потом разбираться. Вот так и прошел этот длинный, трудный и тяжелый день.